Пенелопа топнула ножкой и сурово поглядела на портрет какой-то дамы, которая кокетливо прикрылась веером. Цыкнув языком, Пенелопа пошла дальше обходить вечерний Хогвартс, как и положено старости, но путь ее лежал в подземелье, где в закутке ее ждал очередной воздыхатель, которому она назначила встречу. Перси Уизли был старостой Гриффиндора и мог с легкостью пользоваться своим положением, назначая свидание Клируатер. Чем девушкой пользовалась, играясь с его чувством и щенячьим восторгом. Пенелопу очень умиляли все эти ухаживания и заигрывания. Сын предателей крови из кожи лез вон, чтобы она обратила на него внимание. Пенелопа уже предвкушала момент, когда он станет на колени и предложит ей обручальное кольцо, на которое будет долго копить и собирать, и с нетерпением ждала того момента, когда она его отвергнет с неподдельным, озорным смехом, поставив на место. Чувства Перси не брались в расчет, ведь главное, что весело будет ей, и если находятся глупцы, которые не понимают свое место и продолжают наседать, то тем лучше для нее, ведь всегда будут те, с кем она может поиграться. Да, Хогвартс был лучшим временем для таких шалостей, а ненависть и злоба со стороны предателя крови нисколько не заботили Пенелопу. Даже наоборот, делали игру увлекательной и придавали остроты. Спустившись на пару пролетов и завернув за угол, она увидела Перси, который стоял под факелом и приглаживал волосы. Весь такой важный, сделал укладку лаком, надел свою лучшую мантию и вообще, был таким милым в своем желании ей понравиться. Его чувства были искренними, настоящими, чем еще больше забавляли Пенелопу. Ее всегда умиляли люди, которые еще верят в любовь, в этот прожженный век прагматизма. Но Пенелопе нравилась игра, и она с еще большим усердием балансировала на тонком лезвии ножа, перевешивая то на одну сторону, то на другую. Играясь с его чувствами, мисс Клируатер даже не подозревала, какая беда надвигается в ее сторону. И у этой беды были вполне прагматичные цели и вполне осязаемые формы. Перси Уизли шел обратно в башню Гриффиндора в очень приподнятом настроении. Все его мысли витали вокруг сегодняшнего свидания, где он сумел вновь прикоснуться к алым, пахнущим сиренью, губам своей возлюбленной. Даже больше, он смог в порыве страсти прикоснуться к ее шерстяным колготкам под юбкой, сильно и настойчиво сжав ей бедро. Он еще долго будет лелеять то неумолимо коротко прикосновение ее лодыжки к его ноге. Но время, ах, жестокое время, его было слишком мало, прежде чем они смогли перейти дальше, они были вынуждены расстаться. Что-то в Хогвартсе было не так, профессора и слуги Хогвартса постоянно были настороже и строже, чем обычно. Дуэль между Слизерином и Ривенкло перешла в фазу открытого конфликта, а из-за этого страдали непричастные. Поднявшаяся планка наказаний стала касаться всех, и если раньше ужас подземелий бил легонько Гриффиндор, то сегодня он наказывал всех, словно они были Гарри Поттером и все, что касалось мальчика-гения, переносилось на них. Сначала они пробовали не замечать этого, но вот огорчать декана МакГонагаллу не хотел никто, а она очень сильно переживала за дисциплинарные баллы дома и пыталась вразумить своих львят. Приходилось идти на компромиссы, волей-неволей следовать порядкам, ведь они глубоко уважали и любили своего декана, которая не раз выручала их из неприятности. А как многому она их учила, а как многое они могли у нее узнать. Что ни говори, хоть Хафлпафф и называл своего декана матушкой, но настоящей матушкой для своих львят была МакГонагалл. Смелая, отважная, доблестная, словно львица, она боролась за своих котяток, хоть и была строгой, но всегда с пониманием относилась к их шалостям. Ах, сколько она разбитых носов исцелила, сколько слез вытерла своим платком, сколько ободряющих прикосновений к спине подарила. Одним словом, она была настоящей матушкой. Перси тяжело вздохнула и вспомнил свою настоящую матушку. Где она, что с ней, почему она исчезла? Рон хоть и был уверен, что ее похитил Гарри, но никто серьезно не верил тронувшемуся рассудком брату. Печаль была сильной, и в особенности она давила на Рона. Но Перси не позволил тоске тронуть его сердце, которая билась сильнее от встречи с любимой. Он перевел свои размышления на радостные мысли, на свою шкатулку, куда он собирал деньги любым способом, не гнушаясь открытым шантажом и эксплуатируя свое положение старосты, чтобы купить обручальные кольца из настоящего золота. Перси стиснул медальон с портретом любви всей своей жизни и зажмурился, представляя ирландскую свадьбу, которую он с ней устроит, и тогда она разделит с ним и горе, и радость, вместе создадут большую и крепкую семью, и никто, никто не будет в силах ее разрушить, даже Гарри Поттер. «Гарри Поттер?» — не веря своим глазам, переспросил Перси, наклонив голову на бок. Да, перед ним стоял и загадочно улыбался самый знаменитый ученик Хогвартса. В своей идеальной и сверхмодной мантии, в шляпе с тремя перьями в ней, которым завидовали все на Гриффиндоре. Ведь перья не только были стильными, но и показывали его доблесть. Даже на седьмом курсе мало кто мог похвастаться трофейным пером. Об ноги мальчика терся зловредный черный кот. Удивлению Перси было вполне понятное объяснение. Он настолько замечтался о своем семейном счастье, как не заметил, что сбоку от него зашевелились тени. Вначале оттуда выпрыгнул черный кот с зелеными глазами, а потом вышел под стать ему и хозяин кота. Гарри пытался привлечь к себе внимание, но не найдя ничего более уместно, кроме как перегородить выход из подземелья. «Доброй ночки, мистер Уизли, как ваше ничего? Без ваших молитв, все у меня просто замечательно», — отрезал Перси, поправляя на очки на своем носу. «Вот и славненько, а я уже начал переживать. Минус 100 дисциплинарных баллов с Рейвенкла за то, что Гарри Поттер в комендантский час находится вне общежития», — заявил Перси, старательно пытаясь глядеть на него сверху вниз. Но даже учитывая разницу в росте, Перси понимал, что выходило не очень. «Я бы все 400 снял», — заметил Пижон. «Пока вы не староста, придержите свои комментарии при себе. Тогда буду молиться Аполлону, что никогда им не стану», — дурашливо заметил Пострел, вставая так, чтобы было удобно его отвезти в общежитие. Перси скривился и, насупив нос, встал рядом с парнем, и они неспешно пошли в сторону башни Рейвенкла. Перси не нравился Гарри Поттер, хотя его отец и братья готовы были его на руках носить. Перси оставалось только молить магию, чтобы его глупая сестренка не влюбилась в этого пройдоху и не преследовала, как остальные девицы. Поводов не любить Гарри Поттера было неисчислимое множество, а учитывая, с какой гордостью он выставляет свои недостатки, у Перси Уизли не было и шанса забыть, почему он ему не нравится. И вот сейчас, это его откровенное богохульство, все отлично знали, что он англиканец, так зачем в суе упоминать языческое божество? Казалось, что все религии мира, оплот и фундамент человеческой веры и духа, существуют лишь для одной цели, чтобы он мог над ними издеваться. Да и каждый волшебник знал, что поминать такие сущности, как магия, Мерлин и Мордрит, надо с очень большой осторожностью, так почему имена других божеств должны быть исключением? Сам же Гарри Поттер поминал всех, словно специально дразня окружающих и провоцируя, а вот магию он никогда не упоминал вообще. И как такой человек может быть любимым чадом самой и быть столь одаренным во многом? Спросил сам себя Перси, рассматривая первокура. Кстати, как там поживает ваша интрижка? Словно спрашивая о чем-то незначительном, обронил любимец и кумир многих девочек Хогвартса. «Я думаю, что это не ваше дело», — прорычал Перси самым суровым голосом, на который был способен. «Что вы, мистер Уизли, я вот думаю, что это самое мое дело. Что же заставляет вас так думать? Начнем с того, что Пенелопа Клируатер моя староста, а будучи старостой она лицо Рейвенкла, а я как порядочный и дисциплинированный ученик». Последняя фраза прозвучала, как пощечина и оксюморон всему происходящему. «Просто обязан позаботиться о лице дома, чтобы не запятнали сам дом». Перси остановился и смерил его с самым суровым выражением лица, на которое только был способен староста. Но Гарри лишь приподнял бровь и улыбнулся краешком рта. «Непробиваемый самоубийца, это на что вы намекаете, мистер Поттер?» — выплюнул Перси, чувствуя, как внутри уже начал закипать. «Определенно не на ваш статус крови», — ответил парень, продолжая идти в выбранном направлении, словно ничего не случилось. «Даже наоборот, я считаю, что вы и близнецы более, чем достойны для снятия клейма». «Угу», — парень покивал каким-то своим мыслям. «Пройдет год или два в таком же темпе, и вы сами ощутите, как ваше волшебство усиливается. Тогда не лезьте не в свое дело. Но, как я уже сказал, это мое дело, ведь я беспокоюсь о своей любимой старости». Перси про себя отметил, что последние слова он сказал словно заученную формулу, без должной теплоты или уважения. Пенелопа для него была не больше, чем герб на вышитом гобелене, надо о нем заботиться и чтить, но ничего святого для Гарри Поттера не было. «А вы сами не думали, какие могут быть последствия для ее статуса, если ваша интрижка раскроется? Не знаю, о чем вы говорите, но мои намерения чистые и открыты. Если надо, я объявлю всему Хогвартсу о своих чувствах». «Ау, так вы не в курсе?» — на секунду показалось, что он был удивлен речью Перси. «Что же, это меняет расстановку фигур», — прошептал орленок себе под нос, теребя нижнюю губу. «Кольца хоть еще не купили? Как видите, нет, иначе бы Пенелопа носила его». «Ну да, так даже лучше». Покивал своим мыслям Гарри и внезапно остановился, потом перевел взгляд на один из портретов. «Передайте директору следующее. Е6F2, поглядим, как ты на это ответишь». И Гарри Поттер улыбнулся по-настоящему дьявольски, отчего сердце Перси пропустило удар. Исаак Шиенберг был магистром ритуального волшебства и его таки смог уговорить Шлемазл Шлойми приехать в забытую богом Шотландию. Исаак и сам не знал, что он здесь ищет, и пока он находил лишь очень разрозненные слухи о предмете его наблюдения. Больше всего Исаака огорчала система образования, мало того, что детей зачем-то вырывали из семей до бар-мицва, так еще и обучение самому основному из волшебных искусств давали факультативно. А потом эти англосаксы удивляются, а почему у них так мало ритуалистов. Но вроде, Гой Поттер должен был выбрать именно изучение руны впоследствии ритуалов с демонологией. Исаак еще не был свидетелем могущества парня, которого так нахваливал старик Шлойми. Поэтому он поскорее хотел отделаться от всех и вернуться в родные пенаты Трансильванского института. Делать в Британии было нечего, разве что обсуждать снег, да и это обсудить он мог лишь с небольшой горсткой избранных, кто удосужился выучить немецкий, ибо развитие ритуального волшебства здесь давно стояло на месте и не было даже намека на прорыв. Но тут, словно желая подразнить господина Шиенберга, ему подвернулся случай увидеть в деле этого самого Гоя. Мальчик решил публично провести пару ритуалов. Ой вей, что тогда началось, все забегали, засуетились, словно обещали показать всем нагорную проповедь в исполнении сами знаете кого, и было бы из-за чего подымать столько шума. Какие-то простые ритуалы, которые мог провести любой околит из его родных краев с завязанными глазами, но почему-то каждый имел наглость подойти к нему и начать старательно убеждать прийти туда. Ну что же, поглядим, чего стоят слова Шлойми. Войдя в большой зал для ритуалов, старик Исаак удивился наплыву не только молодежи, которая выстроилась вдоль стенки, отчего казалось, что зал стал меньше, но и наличию в первых рядах преподавателей не только по его специальности, но и откровенных зевак. Больше всего удивила профессор Баблинг, глава кафедры ритуалов, которая под мышкой держала шкатулку. А это означало одно, профессора снова заключили какое-то пари на мальчика. Сам же профессор не принимал участия в этих спорах, так как там были ну очень мудреные правила, да и сам он не видел смысла, уж больно мало он знал о своих коллегах и учениках. Сам же мальчик уже был здесь и его окружали три девочки с первого курса и староста его дома. Все были одеты в чистые, белые платья, походившие на исподние, под которыми ничего не было. Стоять на мерзлом полу босыми ногами было неуютно, но кажется, девочки этого не замечали. Малолетний ритуалист был наряжен в классическое одеяние для крупных ритуалов, поверх которого была накинута стола, вышитая звездами. На ногах у него были специальные ботинки с мифриловыми подковами. Исаак скривился, в его годы он проводил ритуалы босиком, а у этого Гоя деньги куры не клюют, раз он такое себе покупает. Но присмотревшись, Исаак понял, что никто парня не наряжал, он отлично знал, как носить и ходить в таком наряде, а значит опыт у него какой-то добыл, что было похвально для Гоя его возраста. Потом взгляд еврейского старца зацепился за ритуальный посох. Вначале Исаак, грешным делом, подумал, что это волшебный посох, настолько сильно он излучал могущество. Но потом он понял, что посох был выполнен из металла, а значит был просто очередным атрибутом. А сосредоточив взгляд на посохе, Исаак наконец-то понял, почему старина Шлойми так расхваливал мальчика. Конечно, если принять на веру то, что посох он сделал своими руками. Посох был металлическим, 5 футов, 2 дюйма длинный. И допустим, старый Исаак, таки, верит, что выполнен он из изначальной бронзы с элементами красного золота. В навершии было изображено герметическое солнце, поверх которого из серебра был наложен полумесяц. А вот ниже уже были из неизвестного сплава сделаны 5 звезд, выстроенные в вертикальную линию. Чем ниже к рукояти, тем меньше они были. Самая большая звезда была под самим солнцем внахлёст, а вот самоцветы в звездах горели живым огнем и были настолько искусной огранкой природы, что заставили старика задуматься о их сакральном и ритуальном значении. Исаак покивал своим мыслям, да такое произведение ювелирного искусства не мог упустить Шлойми, посох был действительно выше всякой похвалы, что и отметил старый каббалист. Было непонятно, почему старый ювелир хотел это показать, что Исаак не видел богатеньких деток с древним наследием от родителей. Когда все собрались, мальчик начал представление. Исаак отметил про себя, что это именно представление, а значит, суть ритуала будет скрыта за всякой мистикой. Исаак лишь покивал своим мыслям: да, так поступают настоящие профессионалы. Кто же учил мальчика? Первым ритуалом была связь. Ритуал должен был связать волшебное животное с жизнью волшебника, тем самым продлив бытие существа и усилив самого волшебника, даровав ему некую силу. В зависимости от качества ритуала, связь могла быть качественной, как у Дамблдора, или даже навредить обоим. Исаак ухмыльнулся. Сколько мартышку не тренируй, если она не знает, что и зачем делает, натворить лишь бед. Исаак потер руку об руку, ожидая увидеть последствия такой халатности, а то, что пострадают дети островитян, отдельно грело его черное, скукоженное сердечко. Но пока ничего необычного. Девочка африканского происхождения установила аквариум с лягушкой в узел силы, а сама встала в нужный узел напротив. Гарри занял необходимое место в центре рисунка. Исаак покивал своим мыслям: простой узор, простые подношения, взята обычная лягушка, даже не волшебная жаба, чего возню устроили такую. Но тут и началось самое невероятное. Мальчик ударил три раза посохом о рисунок и начал зачитывать обращение, а аудитория начала за ним конспектировать. О, ключ Соломона, скрывающий свою силу во мраке веков. Мальчик ударил посохом по узлу рисунка, и волны сил разошлись в стороны. Прояви свою истинную сущность, данной мне властью, как наследника мудрости, приказываю, освободись. Стоило юноше ударить еще несколько раз по узлам силы, как Исаак ощутил мощь, что начало течь сквозь Акалита, словно он сам был ее источником. Исаак прислушался к своим ощущениям. В отличие от остальных ритуалистов, которые на ощупь ползали во тьме, он обладал даром. Даром, позволяющим чувствовать потоки силы и волшебства. Количество освобожденной мощи было поистине впечатляющим. Силой солнца и луны, силой всех звезд в небесах, я заклинаю. Сила стала струиться внутри рисунка и, подчиняясь заклинателю, стала приобретать форму рисунка, наполняя мощью ритуал. Исаак открыл рот, так как такое мог сделать. Да никто не мог такое сделать на земле. Обуздать силу, дарованную, никто не мог до сегодняшнего дня. Но факты были перед ним. Рисунок засветился, и мощь наполнила узлы силы узора. Подул ветер, и платье на девочке затрепетало, отчего та вся сжалась. Смиренно молю вас, силы мироздания, подчинитесь моей воле и свяжите воедино жизни ведьмы и ее спутника. Раздался еще один удар посоха, и ритуал начал работать. Исаак дрожащей рукой достал футляр из кармашка и нацепил на крючковатый нос свои очки. Искусно сделанная в старые времена, фамильная драгоценность его рода, она позволяла видеть потоки волшебства. Исаак замер, так как ни одна капля силы не была направлена наружу. Вся мощь, которую запросил мальчик, была влита в узор, который начал воплощать его волю. Даже сам замок отдавал свою силу в ритуал. Исаак не верил своим глазам, как такое возможно. Все ритуалы до сих пор выглядели как попытка забросить в море сито и удержать ситом воду внутри, и пока там есть вода, попробовать заварить в ней чай. Но его ритуал был другим, словно стакан, который он наполнил по своему желанию из кувшина, который дали ему в руки силы мироздания. Но про такие силы он слышал впервые. Это не было сакральным именем, но идеальный контроль мощью поражал, даже если парень уговорил дух Хогвартса ему помочь. Но ритуал закончился так же быстро, как начался. Гарри разрешил девочке подойти и взять аквариум. На лице юной волшебницы появилась улыбка. «Гарри, я его понимаю». «Нет, я чувствую его, как продолжение себя самой». Девочка подбежала к мальчику и начала его целовать в щеки. Она бы повисла на шее, но руки были заняты аквариумом. «Спасибо, спасибо, спасибо». Визжа от искреннего восторга, она побежала к остальным. Со стороны зрителей раздались настоящие овации и слова похвалы. Даже Исаак начал хлопать, продолжая завороженно смотреть на мальчика через свои очки. «Да что здесь происходит?» Начался второй ритуал. Тут ему помогала одна из девочек. Она взяла в руки нужные атрибуты и заняла свою позицию в узоре. Следом вышла его одногодка и староста, встав одна напротив другой. Исаак стал рассматривать узор, в центре которого находилась полая сфера. Это было что-то новое. Вроде второй ритуал должен был проверять родство, но это было что-то новое. Исаак так увлекся рассматриванием узора, что пропустил все, что говорили дети. Мальчик снова воззвал к силам мироздания, солнцу, луне и звездам, которые исполнили его волю, но старик мог поклясться, что парень сам воплощал ритуалы, и с легкостью мог хоть к Медее Колхидской воззвать. Третья девочка что-то говорила про чистую кровь и древний род, но Исаак пропустил это мимо ушей. Уж больно интересным был сам узор, который он видел впервые. Остальные две лишь стиснули зубы, сжали кулачки и прикрыли глаза, пока вокруг них бушевала сила. Лишь овации вывели каббалиста из транса, и он поддержал рукоплескание. Тем временем сфера наполнилась чем-то тягучим и красным и высвободила свое содержимое по желобам, прочерченных в узоре, образовав какой-то рисунок с 12 стрелами. Каждая стрела была своей длины и все их обхватывал круг. Судя по запаху, это была кровь и какое-то зелье. «Что же, мои поздравления», — заявил мальчик, рассматривая новый рисунок и похлопав по спине старшую из девочек. «Ты не беременна». Староста Ривенкла выдохнула, приложив руку к груди, но потом подхватилась. «Эй, разве этот ритуал не должен показать родство?» «А ну да, совсем забыл». Зал поддержал смешками неуместную шутку мальчика. «Разве можно про такое шутить? Судя по результату, вы не больше, чем седьмая вода на киселе». Исаак обвел аудиторию с прищуром и заметил, что многие ему кивают, поддакивая. Исаак задумался, ведь этот ритуал проводится впервые, по заверению Гоя, так откуда они знают, как трактовать полученный рисунок. А главное, смотрит с таким видом, словно все понимают. Старик стукнул своим пастушьим посохом, вот он ничего не понял из этих 12 стрел. «Как так?» – удивилась староста и стала смотреть в рисунок, в котором ничего не понимала, никто не понимал. «Но мы же так похожи с ней, и фамилия, чем?» – удивился парень, переводя взгляд то с одной на другую. «Прошу тебя, у вас только структура волос одинаковая и цвет глаз, это ни о чем не говорит. Тем более все дети милые и очаровательны, а судя по морфологическим признакам, вы обе вырастите в прекрасных женщин, каждая со своим шармом. Раз ты так говоришь», немного засмущавшись, ответила староста. Вторая же девочка была вся румяная и тяжело дышала, к ней подошла подруга-помощница и обняла, словно та прошла через ритуал аборта. В их объятиях чувствовалась искренняя и теплая дружба, что Исаак задумался об их отношениях. Исаак отлично знал, что жители островов весьма своевольны в своих отношениях, что уже говорить, если у них Дамблдор, лидер мнений. Но на этом представление не закончилось, мастер ритуала. А по-другому Исаак не мог уже относиться к сокровищу, к которому его подвел старый еврей Шлойме. Конечно, теперь Исаак понимал, если бы Шлойме сказал прямо, то он бы посмеялся с анекдота. Так вот, мастер Риуталов подошел к сфере и разбил ее посохом, извлекая оттуда два камня крови. Прозрачные, сделанные из искусно обработанного хрусталя, в каждом словно живое сердце билась кровь. Очередная загадка, каким образом мастер мог поместить в них жизненную силу. Неужели он не только мощью мироздания управляет, как водой, но и жизненной силой, Вите? Надо было подумать, очень о многом подумать. Тем временем мастер бросил один камень старости, который она ловко подхватила, второй же он отнес к двум гоблинам, которые с почтением его ждали. Камень был помещен в шкатулку и убран в кейс. «Проведите проверку по всем 28 и дальше, потом перейдите на меньшие, если будут зацепки на континенте, дергайте. Деньги возьми из сокровищницы», — распорядился мастер властным тоном. «Будет исполнено, мастер Поттер», — ответил гоблин. Исааку не послышалось, гоблины его назвали мастером, а этот титул зеленокожие коротышки давали только самым искусным творцам. Что же он создал такого? И тут внимание каббалиста привлекли челюсти гоблинов, стали алмазное напыление у одного и дамасская сталь со вставками из висмута у второго. Челюсти, он создал для них челюсти, ведь это явно была какая-то новая островная мода. Нет, тоже какая-то ерунда, ведь не мог же он создать свой посох, вот этими своими маленькими ручками. Мастера окружили все участники шоу и стали сыпать вопросами, на которые тот охотно отвечал. Про себя Исаак отметил, что мастер пропустил через себя огромную силу, но даже не запыхался. Очень много вопросов появилось у него, и Исаак вновь ощутил себя молодым, словно стоял на краю какого-то открытия. Но нельзя было терять времени, и Исаак прошел к узору последнего ритуала и стал в него всматриваться, оперевшись двумя руками на свой пастуший посох. Прошло несколько часов, все уже разошлись, кровь убрали учителя рун, но рисунок остался, как и разбитая сфера из тонкого стекла. А Исаак все продолжал смотреть в узор. Он мог поклясться всеми предками, что если бы ему предложили провести именем Соломона этот ритуал, он бы потерпел фиаско. Прошел еще один час, узор поглощал все его внимание, особенно странные символы в узлах силы, немногие из которых он знал. Исаак тяжело вздохнул, но ответов так и не появилось. «Он грядет, он разорвет, сами звезды в небесах», — пробубнил себе под нос магистр слова старого пророчества. «Чтобы пусто было этому Шлойме, он оказался прав, это слишком интересно». Исаак почесал щетину на своем подбородке и с прищуром поглядел на дверь. «Говоришь, он знает идиш и иврит», — обращаясь к самому себе, обронил старец. «Надо будет пригласить его на Песах, поглядим, что он расскажет». 13 февраля 1992 года. Хогвартс. Кабинет директора. Все с предвкушением ждали Дня всех влюбленных, некогда католический праздник, который благодаря коммерческим организациям стал мирским. А пока у руля власти стоял Дамблдор со своей философией силы любви, такой праздник просто не мог пройти мимо Хогвартса. Поэтому все ерзали на своих местах и ждали распоряжения главного дирижера светской жизни Хогвартса. Что же, дорогие преподаватели, с поточными делами мы разобрались, пора приступить к главному мероприятию. Помана, будь лапушкой и поведай свои идеи, в этом году ты вроде отвечаешь за декорации. Полноватая дама в норковом воротнике и канареечном платье встала со своего кресла и вышла к аудитории, которая расселась по всему кабинету. Кто сидел на кресле, кто на стуле, а кто и на диване. Что ни говори, но трансфигурация была очень полезной областью знаний. А так как стоять никого не обязывал директор, все расположились с комфортом. Чего-то нового Помана не рассказала, все как обычно. Сердечки, рюшечки, праздничные наряды, украшения, ящик для анонимных валентинок, закупка шоколада в промышленном количестве. Все были согласны и особо не высказывались, только Дамблдор поправил особо свирепые траты бюджета и урезал ненасытного декана, которая пыталась скупить весь кондитерский ассортимент. Был организован бал, концерты, всякие развлечения романтической направленности, тут тебе и лабиринт любви, и специальные альковы с ароматическими свечами, лепестки роз на окнах. Было решено организовать новомодное кафе быстрых свиданий, провести викторину, свидание вслепую. В общем, все приложили свою руку и усилия для организации праздника. Конечно, были идеи, которые зарубили на корню. Например, идея профессора Снейпа организовать бар одиноких сердец, где каждый сможет поплакаться бармену за рюмочкой. Или идея профессора Натиуса распылить чуть-чуть афродизиака, чтобы любовь витала в воздухе. Были и другие бредовые идеи, ведь это вполне обычно для волшебников придумывать всякое, но бар для педагогов было решено оставить. А учитывая, что праздник выпадал на пятницу, было решено устроить все с размахом и дать выходной в субботу. Поэтому в организации подготовки принимали участие поголовно все, кроме парочки профессоров, которым религия не позволяла, или они были заняты какими-то более важными исследованиями или проектами. Больше всего на собрании переживали за Гарри Поттера, который мог выкинуть что-то этакое и необычное, но кажется, у мальчика случился творческий катарсис, и он погрузился в работу с головой, утратив всякую связь с реальностью, что ни в коем случае не означало снижение бдительности. Осведомители и просто ответственные ученики были предупреждены о награде, которая их ожидала, если они сдадут приготовление. Личные уроки у Дамблдора по трансфигурации и оценка по экзамену автоматом стоили таких усилий, но пока на этом фронте было пусто. А это означало одно, что рвануть могло в любой момент это его очередное, новое изобретение. «Спасибо, Помана, было очень познавательно», — сообщил Дамблдор, перелистывая страницы протокола собрания. «А теперь, раз уж у нас канун Дня всех влюбленных, то самое время открыть самый одиозный и необычный тотализатор за всю историю Хогвартса. И я не гиперболизирую, друзья, такого вы еще не видели». Все подобрались и стали внимательно слушать, ведь споры и тотализаторы были очень важным элементом жизни в Хогвартсе, многие становились учителями лишь ради того, чтобы в них поучаствовать. Борьба была не шуточной, а награда очень приятно звенела. «Сивилла, девочка моя, предоставляю тебе слово». Сивилла Трелани, в своей обычной серой мантии, встала с дальнего кресла и стала выкатывать доску, накрытую тканью. Сивилла выглядела весьма заурядно, уложенные во французскую косу каштановые волосы, выразительные глаза, полные внутреннего света, слегка вытянутое английское лицо с выступающим подбородком и тонкие губы. Ничего интересного в лице и в женских формах Сивиллы не было, обычная английская дама не из самых знатных. Встав сбоку от доски, она откашлялась, привлекая внимание всех. «Как вы знаете, дорогие друзья, в этом году к нам поступил выдающийся юноша, Гарри Поттер, и ни от кого не укрылось, что он очень обаятельный и привлекательный, что вы, даже некоторые наши коллеги не устояли перед его шармом». Сивилла выразительно поглядела на свою подругу Аврору Синистру. Глаза Авроры стали по гальону каждой, и она даже вжалась в кресло, недоуменно смотря на окружающих, вертя при этом головой, старательно делая вид, что не понимает взгляда своей, как она считала, подруги, и уж тем более не понимает, на что та намекает. «Аврора, девочка моя, не надо скрывать этого, сила любви прекрасна, а возраст всего лишь цифры», — плеснул с разбега в костер ведро керосина Дамблдор. «Все и так знают, что вы с ним там делали на астрономической башне», — успокоила коллегу Септима Вектор, похлопав по коленке. «Очень неплохо ты его заловила, молодец». «Да ничего такого не было», — выкрикнула Аврора, вскакивая с кресла, ощущая, как ее щеки наливаются краской от злобы. «Мы просто посидели, мы просто говорили о звездах». Но было уже поздно, коллеги увидели краску на лице и поняли ее по-своему. У Авроры загорелись уши, еще чуть-чуть и вспыхнут брови. На лицах коллег появились ехидные улыбки, которые перемежевывались с хищным оскалом. «Это было так сладко, запустить коготки в того, с кем работаешь не первый год. Тем более, когда был такой интересный залет, вы бы предохранялись, все же ты старше и опытней», — послышался елейный голосок профессора Моррис. «Конечно, ничего не было, на мехах, под пледом, с бутылочкой теплого глинтвейна». «Ну вот совсем ничего», — ядовито отозвался профессор Снейп, рассматривая свой идеальный маникюр. «Только и разговоров, что о звездах». «Да», — выкрикнула Аврора, не зная, куда деть свое лицо. Но учителя уже вошли во вкус, почуяв кровь, и стали наворачивать круги вокруг жертвы, старательно выискивая, как бы вцепиться в кусочек помесистей. Дамблдор постреливал глазами и улыбался в бороду, а когда посчитал, что достаточно, то оборвал пергиен. «Коллеги, давайте знать меру», — примирительно поднял руки директор. «Все же мы должны понять, Аврора у нас молодой преподаватель, когда-то сама училась в Хогвартсе». Не вытерпев нападок со стороны коллег, Аврора выскочила из кабинета, прикрыв лицо руками. Дамблдор тяжело вздохнул. «Она уже взрослая, давайте дадим ей время разобраться в себе. Вполне вероятно, что та звездная ночь была ошибкой, и она захочет покаяться нам. Дитя мое, продолжай, пожалуйста», — обратился добрый дедушка к профессору предсказаний. «Так вот, о чем это я? А да, мы с вами отлично знаем, что многие едут в Хогвартс за своей второй половинкой, и как нам известно из достоверных источников», — Сивилла многозначительно посмотрела на директора, а тот кивнул. «Гарри Поттер до сих пор холост и не заключил ни одного брачного контракта. Поэтому, я представляю вам тотализатор на лучшую девочку Гарри Поттера». С этими словами Сивилла сдернула с доски ткани и обнажила интересную диаграмму, в центре которой располагался портрет Гарри, а вокруг него было нарисовано множество концентрических окружностей, в которых были любовно вклеены и подписаны фотографии других учеников и некоторых педагогов. Казалось, что они расставлены в хаотическом порядке, но нет, в них была система. Ближе всего располагались те, кому благоволи Казанова и кто ближе всего подобрался к заветному телу. Другие фотографии были обведены в отдельный кружок, отмечая тех, у кого хватило тямы организоваться в банду и мочить сообща конкуренток. Пока все рассматривали диаграмму, МакГонагалл открыла сундучок и достала пергамент, став затачивать гусиное перо. Северус Снейп стал пересчитывать количество кандидатов, тыкая в каждую фотографию пальцем. Сидящая рядом Минерва решила прокомментировать. «Отдай мальчику регалии, возродит клуб, отдам», — тихо сказал Северус, продолжая счет. «Мы же наплачемся, тем веселее. Кстати, почему там нет тебя?» «А почему там нет тебя, Северус? Все же любовь между наставником и опекаемым такая запретная и порочная», — улыбнувшись по-кошачьи и поигрывая бровями, влезла в разговор профессор Спраут. «Ой, Помана, съешь лимончик с кожурой, а мысли свои запрячь подальше. Меня Джеймс не совратил в свое время, а ты думаешь, получится у Гарри? Да и он по девочкам, я готов свою шляпу поставить на это». Северус перевел на коллегу провокационный взгляд и ухмыльнулся. «А сама, не боишься, что он культивирует твой бутончик, Он очень способный мальчик. Ой, пирожочек, Гарри, милый, я не спорю, но слишком старый для моих вкусов, как внутри, так и снаружи», — кокетливо ответила Помана. «А ты, Минерва, вроде тебе Джеймс глазки строил, да и сама ты ничего, не хочешь испытать удачу?» — продолжил отрываться за чужой счет Северус, ехидничая до безобразия. «Молодой человек, бросьте вы это, я старый солдат и мне уже не доведется услышать слова любви», — сухо и печально обронила Минерва. «Это ты зря, не зарекайся», — парировал Северус, тряся пальцем. «Ставлю двадцатку на Пенси Паркинсон и...» — подошел профессор Стюарт и выложил сумму на стол перед МакГонагалл. «И пусть будет 40 на Пенелопу Уатерс, коллега, согласен, она милая девочка, да, но она воспитанница, а Гарри консервативен до мозга костей». Была брошена первая ставка, и профессора стали становиться в очередь, делая свои ставки. По мере высказывания теории начался настоящий балаган с перекрикиваниями и перелаиваниями. В общем, обычная рабочая обстановка взрослых и зрелых волшебников Хогвартса. Тем временем диаграмму рассматривала Ангела Фраулиц, новый профессор и мастер зелий, которая перевелась с частной практики из Варшавского института народного хозяйства, благодаря махинациям Дамблдора, и находилась здесь на международном обмене опытом. Наклонив голову, профессор еще раз окинула взглядом все фотографии. «Айн момент, товарищи, я не мочь взять в толк, тут только девочки, так что здесь забыть Теодор Нотт?» — спросила с явным немецким акцентом миловидная немка со слегка полными бедрами, но спортивным телосложением. Повисло недолгое молчание, после которого многие прыснули, а другие откровенно рассмеялись, почувствовав, что стало центром какой-то шутки. Ангела надула губки и скрестила руки на груди, став уничижительно на всех смотреть. «Профессор Фраулиц, ну вы и даете», — задыхаясь от смеха, сказал профессор Стюарт. «Если вы до сих пор не поняли, что Теодора Нотт девочка, то мне вас жаль, как преподавателя. То есть вы хотите сказать, что девочка одевается, как мальчик и живет с мальчиками?» — мило злясь и выходя из себя, просила Ангела. «Ну, мало ли какие у нее или ее папа не заскоки», — заявил профессор с ней и поразвел руками. «Какие же вы все мерзкие», — отчеканила Ангела, чем вызвала новый приступ смешков. А тем временем продолжалась лотерея невиданного размаха. И вот подходил черед главных участников. «Так, Минерва, делаю ставку». Подошел к столу Флитвик и поставил мешочек, который звякнул. «Ставлю полтинник на Парвати Патил, как его жену, и Паркинсон Суатерс в любовницах, а также 70 на Падму Патил, как жену, и Парвати, как любовницу. Вы так в них уверены, коллега?» — ехидно спросил Северус. «Я еще не видел твоей ставки, мальчик», — с вызовом и достоинством парировал Флитвик, глядя на Северуса сверху вниз. «Да пожалуйста». Северус достал расписку и положил ее перед Минервой. 3 сотни на Дафну Гринграсс в любовницах с куколдом мужем, 2 сотни на ребенка от Астари Гринграсс и 1000 на жену в лице Паркинсон. Послышались громкие возгласы, мелкие ставки закончились, пошла серьезная игра. «Так нечестно, у вас явно есть влияние на семьи кандидаток и на самого мальчика, зачем мы вообще делаем ставки? Изя, Ниманди, кто тебе мешает тянуть свое одеяло и сводить деток на отработках? Тем более, ты еще не видел, что собирается из рукава достать Альбус, он ведь тоже не сделал ставку». Все моментально замолчали и перевели взгляд на профессора, директора и кавалера ордена Мерлина первой степени в одном лице. Старик стоял у доски в растерянности, делая вид, что его поймали на попытке умыкнуть конфет из вазочки. Потом улыбнулся по-детски шаловливой улыбкой, пострелял глазами во всех, подвигал бровями и достал из рукава мантии, как заправский фокусник, 2 фотографии. Трансфигурировав 2 кнопки вечными чарами, Дамблдор прикрепил 2 фотографии впритык к Гарри, одну слева, другую справа. «Минерва, запиши мои 3 сотни блестящих галлеонов на Ульяну Романенко». После объявления нового кандидата кабинет просто взорвался криками. «Так нечестно, это вообще кандидат из высшей лиги. Я бы хотел поменять ставку. Давайте ограничимся только Хогвартсом». «Да, точно. А то я сейчас могу с такой же легкостью Памелу Андерсон повесить. Так у нее ничего нет, кроме сисек. Наш Гарри достоин только Арнеллу Мути. Прошу тишину», — оборвал все споры Дамблдор своим ракочущим голосом, напоминая, кто тут главный, а то некоторые в азарте стали забывать. «Это еще не все, Минерва, 1000 полновесных золотых галлеонов от моего имени на неизвестную девочку, которую мы никак не можем обнаружить, но которую Гарри упрямо упоминает, как старшую сестру. Появление двух новых кандидаток обрушило все мыслимые и немыслимые пределы ажиотажа, и спор стал перерастать в настоящую схватку диванных экспертов и социальных технологов. Дамблдор с благоволением наблюдал за происходящим и благодарил магию, что Горация Слокхарна сейчас нет с ними. Когда накал страстей достиг апогея и уже некоторые достали палочки, раздался тихий и скрипучий голос: «А теперь заткнулись, дети». Волшебники начали успокаиваться и обернулись на шкаф, где сидела распределительная шляпа и хотела что-то сказать. «Уважаемая и великомудрая шляпа, вы хотите принять участие?» — не веря своим словам, спросил Дамблдор. «Шо-ло-ло-ло-ло, а ты что думал, мальчик мой, я упущу такое веселье? Значит так, девочка, пиши один личный дневник Мерлина на Хелену Ривенкла», — прокричала шляпа название дома словно на распределении. В повисшем молчании можно было различить, как перестукиваются приборы директора. Когда Минерва на полном серьезе записала ставку шляпы своим аккуратным почерком, собрание натурально взорвалось. Исаак Шиенберг сидел в своем кресле и прижимал к себе посох, отмечая, что, таки да, это действительно весело. Споры и разборки длились до самого утреннего колокола, взрослые волшебники и ведьмы на полном серьезе спорили, кто же будет лучшей девочкой. Споры и теории, как и придумывание хитрых планов, не утихали в кулуарах до самого праздничного вечера, а некоторые вели дебаты несколько дней подряд. А чему удивляться? Волшебная медицина предлагала массу зелий, благодаря которым волшебник мог не спать всю ночь, а то и балагурить без устали пару дней подряд, при этом оставаясь бодрыми и свежими. Примечание к части: так как и так больше, чем обычно. Сцена сговора Риты Скитера и Гилдероя Локхарта, у которых Гарри Поттер отобрал все, переезжает в следующую главу. Там же будет организован ХРЕМ, а то чувствую, что карма давит, ведь ГВНЭ и СПЕВ по понятным причинам не будет. Вот, надо компенсировать. По идее, если все уложу в следующую главу, там и арочки конец, если нет, то еще две и новая командировка, никогда не угадаете куда. Имеется в виду переделанная Рифлеман Эстриит, где вместо слова «винтовка» используется «метла». Можете насладиться этой молитвой в исполнении сержанта Хартмана из фильма «Цельнометаллическая оболочка», строго в правильном переводе Гоблина. Камелия Слакхорн, та еще змеюка, со своим типичным лисьим взглядом. HTTPS и имгурцом 2 пхубка PNG. Скажем спасибо случайному читателю версия 2.0 HTTPS Fitzboek Netauthors 1,864,613 за предоставленный материал. Автор Смит намекает на историю «Цветы для Элеонор», которую он все никак не может сесть и дописать. Гарри зачитывает слегка именные слова заклинания Сакуры из «Сакура ловец карт». Кто не знает, откуда внезапно упали профессор Исаака Шиенберг и Ангела Фраулиц. Бегом читать главу 8.5, где Дамблдор выторговывает себе побольше. Памела Андерсон. В 1990 году была признана девушкой месяца в журнале Playboy. Арнелла Мути. К 1992 году ей было всего 35 лет, и она была горяча. А принесший ей славу фильм «Укрощение строптивого» был выпущен в 1980. Глава 37. Арка. Весна нашей юности. Глава 37. О союзах и альянсах. 13 февраля 1992 года. Англия, Лондон. Косая аллея. Гилдерой Локхарт любил День Святого Валентина. Гилдерой Локхарт очень любил День всех влюбленных. Гилдерой Локхарт просто обожал 14 февраля. Праздник, веселье, любовь чувствовалась везде. В воздухе, в воде, в земле. Она простиралась и пронизывала все вокруг. Когда приближался праздник, Гилдерой начинал петь себе под нос, без причины улыбаться, пританцовывать на месте. Ему хотелось дарить тепло и любовь окружающим, и он делал это с радостью и без принуждения. И чем ближе был праздник, тем ярче он сиял. В канун праздника его настолько распирало, что казалось, он лопнет от счастья. И даже, когда праздник подходил к концу, еще долгие недели Гилдерой дарил тепло окружающим, растрачивая свой запас, чтобы через год вновь повторить все опять. Золотые волосы, вьющиеся локоны, мужественные брови, отважные голубые глаза, героический профиль, высокий лоб без единой морщинки. А все благодаря гелю от морщин, что он изобрел, будучи еще студентом Хогвартса. Легкие тени на глазах, бальзам на тонких губах, ровные ногти, покрытые лаком. И, конечно, ослепительная улыбка, которая сделала его пятикратным чемпионом и самым обаятельным волшебником по мнению ежемесячника для ведьм. Ну, или таким его сделал мешочек галлеонов, который он занес в редакцию журнала. С самого своего детства Гилдеррой был очень умным и находчивым мальчиком, иначе, как бы он попал на Рейвенкла. Правда, его ум был своеобразен, очень своеобразен, но ничего такого особенного по меркам его дома Рейвенкла. Гилдеррой всегда по-особому видел и читал различные правила и законы. Там, где обычный волшебник прочитает, волшебник не имеет права убивать другого волшебника или вредить означенному, то Гилдеррой прочтет. Волшебник может казнить другого волшебника согласно постановлению суда. И так было во всем, где для других закон был непреодолимой стеной, для Гилдерроя там была дверь, открывающая массу возможностей. Не обладая особыми талантами и дарами магии, Гилдеррой преуспел лишь в одной области волшебства – ментальных чарах. За годы использования их он научился дурить людям головы так, что позавидует любой великий комбинатор. Но вместо того, чтобы надеть клетчатый пиджак, накинуть на шею шарф и пойти искать заветный стул, Гилдеррой пошел в черные стиратели и считался одним из самых дорогих и качественных исполнителей. Заказов было мало, но все они оплачивались высоко, да и самому Гилдеррою нравилось работать с необычными заказами. Но, как было сказано, Гилдеррой был не только умен, но и находчив, а находить он умел слухи и информацию разного рода надежности. Найдя очередного монстра или страхоебище, Гилдеррой приезжал на место и выжидал охотника, которому дурил голову, а потом с успехом присваивал себе его подвиги, которые описывал в своих автобиографических книжках. И сегодня он приехал к своему любимому редактору, чтобы узнать, что его новая рукопись нахуй никому не нужна. Как не нужна? Встал со стула Локхарт и поглядел растерянно на своего редактора, когда до него дошло сказанное. «Мы с тобой издали 7 книжек, они стали бестселлером. У тебя какие-то северные предрассудки против восьмерки?» Златокудрый мужчина стал размахивать руками и ходить из стороны в сторону, а ему сочувственно кивал мужчина средних лет с большим брюшком, моржовыми усами и солидной лысиной. Остин Спандайк был редактором не первое десятилетие, за которое он выпустил очень много книг, книженцей, книжек, книжечек и прочей макулатуры. Лучшим бульварным чтивом считались работы Локхарта, но очень многое изменилось за последние полгода и очень стремительно. А Англия, даже волшебная, была консервативной, очень малое количество людей были готовы к переменам и изменениям. Из-за перемен мистер Спандайк сидел сейчас за столом, который был просто завален различными рукописями. Остин протянул конверт с рукописью Локхарта и покачал головой. «Прости, Гил, такова жизнь, я мог бы издать твою книгу, но тебе придется заплатить за тираж, и я не могу гарантировать прошлый уровень продаж». «Заплатить, заплатить?» Гилдеррой стал повышать голос и тыкать себя в грудь. «Гилдеррой Локхарт, пятикратный победитель премии самого обаятельного мужчины, меня любят люди, меня хотят женщины, меня обожают дети, мои книги продаются. Прости, Гил», Остин вытер свою толстую шею платочком. «Но уже нет, сейчас в моде совсем другое». «И что это?» Взъяренный автор книг протянул руку и схватил рукопись без разрешения. Разорвав конверт, он достал листы и стал читать. По мере прочтения его мужественное, по-юношески гладкое лицо стало искажаться в гримасе гнева и отвращения. Гилдеррой подбежал к столу и бросил листы в лицо редактору, которого знал не первый год. Флегматичный толстяк лишь пожевал усами и стал собирать листки. «Но это же все вранье. Гил, Гил, Гил, но почему ты решил?» Редактор закряхтел и нагнулся под стол собрать листки. «Что обязательно надо писать правду и ничего кроме правды. Но ведь книги должны чему-то учить, рассказывать. Я излил душу, Остин, я показал свои знания, я поделился важным опытом. Я рассказал приключение, которое никто не переживет. Сидя в Лондоне, я открыл им окно в мир. Гил, ну хоть мне ты не рассказывай. Да, я немного, самую малость художественно обработал, чтобы текст не был сухим». Начал оправдываться искатель приключений и бывшая знаменитость, старательно не смотря редактору в глаза. «Но ведь его книги – это сплошная ложь, детская выдумка, даже сказкой не назовешь. Послушай, ты хороший парень», – начал Остин, похлопав Гилдерроя по руке. «Все у тебя получится, просто, ну, не твое это». «Ладно, согласен, Гарри Поттер сейчас популярен и все его обсуждают. Когда я уезжал, такого не было, но это всего одна книга вымыслов, а у меня автобиография с комментариями. Как-то с одной книжкой потягаемся. Гил, понимаешь, мы издательский дом, а не благотворительный. Пока тебя не было, все поменялось, сильно. Гарри уже издал 16 книжек и еще 10 лежит у меня на вычетке». Зрачки Гилдеррой расширились, Губы сжались, века задергалась, а кожа побелела от злости. И тут он взорвался. Дверь, ведущая в кабинет главного редактора, с треском слетела с петель и была выбита. Из нее вылетел взъерошенный и яростный Гилдерой. Его окинул взглядом секретарь с брошью черного братства на лацкане. «Еще один писака», – прокомментировал парень, провожая взглядом павлина, и сделал пометку в блокноте, чтобы передать кому надо. Гилдерой тряс кулаком небу, сжимая в нем кусок газеты, его зубы скрежетали, а лицо исказило маской ярости. Слишком взволнованный, чтобы смотреть по сторонам, Гилдерой в кого-то врезался. Но Гилдерой был авантюристом, не самым сильным, но у него было отличное телосложение, быстрые рефлексы и неплохие показатели ловкости. Поэтому он ловко перехватил за талию, начавшую падать женщину, и притянул ее к себе, словно они танцевали танго. «Простите, пожалуйста, леди, не хотел вас задеть, я был очень расстроен, прошу еще раз меня простить», тут же затараторил Гилдерой, улыбаясь своей ослепительной улыбкой. Внимательно приглядевшись, Гилдерой задумался, а правильно ли он поступил, ведь особа была ведьмой неопределенного возраста, такой могло быть от 19 до 119. Длинные, искусственные ресницы, синие тени на веках, а под веком зеленоватые, токсично-зеленая помада, нарисованные брови, в одной брови торчало три кольца, а в другой шип. Пирсинг был и в ушах, одно ухо искусственно удлиненно, как у эльфа, конец металлической шпаги выглядывал под нижней губой, а в стенке ноздри была клипса в форме короны. У ведьмы были длинные, как когти вурдалака, ногти в розово-зеленом лаке. На голове у нее были огненно-красные волосы, на которые вылили целую канистру лака, иначе как объяснить эту торчащую трубу на голове? Оглядев особу, Гилдерой отметил, что одежда была ей под стать, отчего у него начали болеть глаза, и он мог поклясться, что они кровоточат. Короткая юбка с плюмажем, колготки в черно-белую клеточку, как шахматная доска, джинсовая жилетка, под которой была розовая блузка с бахромой, поверх которой болтался галстук с гербом Гриффиндора. Ко всему этому шла мантия цвета зебры с высоким меховым воротником, образ довершали сапоги на высокой шпильке с большими бабочками из проволоки и стекла на лодыжке. «Такому красавчику, как ты, можно многое простить», — кокетливо ответила барышня, коснувшись ноготком носа златокудрого принца. При этом она жевала жвачку на американский манер. «Что же, если конфликт исчерпан», — сказал Гилдерой, помогая даме занять вертикальное положение, и слегка отряхнул ее мантию рукой. «Желаю вам хорошего дня». Гилдерой собрался уже козырнуть и уйти, но дамочка достала пачку ультратонких, волшебных сигарет и схватила одну зубами, стала щелкать пальцами, показывая, что у нее нет зажигалки. «Может, у нее и палочки нет?» – пожаловался про себя авантюрист, но он был еще и джентльменом, поэтому достал свою палочку и дал прикурить дамочке. Затянувшись так, что половина сигареты моментально сгорела, дамочка выпустила дым в лицо парнишке, отчего тот скривился. «Лицо у тебя какое-то знакомое, где я тебя видеть могла?» – прокомментировала дамочка, продолжая разглядывать его. Гилдерой приосанился и принял позу с обложки крайней своей книги. Но что дамочка достала кошачьи очки с бусинками-застежками и надела на нос, придвинувшись ближе, стала почти в упор разглядывать парня. «Хэм-эм-эм, вот лицо точно знакомое, но не могу вспомнить, где видела». Затянувшись в последний раз и щелчком выкинув сигарету, дамочка обхватила себя одной рукой под грудью, а второй стала почесывать подбородок. «Хэм-эм-эм-эм, на языке крутится, ты как-то связан с Гарри Поттером?» Лицо мужчины, до этого красивое, изящное и благородное, изменилось в маску гнева и ярости. «Простите, мадам, но у меня дела». Нервно кивнув, что растрепались волосы, Гилдерой развернулся и ровным чеканным шагом пошел прочь. «Ши-чи-чи-чи», сквозь зубы, прикрывая ладошкой ротик, рассмеялась женщина и схватила свободной рукой за манжет героя книжек. «Да ладно, я просто гоню с тебя, красавчик, что я не узнаю Гилдероя Локхарта, про которого я написала статью». «Вы написали про меня статью?» Как мышь, почуявшая сыр, Локхар развернулся на запах славы. «Рита Скитер», продолжая жевать жвачку, протянула руку мадам. «Ты», взревел на пол улицы Гилдерой, тыча в нее обрывком газеты. «Это твоих рук дело. Пфффф, кто старое помянет, тому глаз долой», ответила Скитер, все еще держа протянутую руку. «Да она на этой неделе вышла», продолжил разоряться собеседник. «А значит, уже старье, как и мы с тобой, все вокруг старье, кроме того, что связано с Гарри Поттером», продолжая кривляться и постреливая глазками, объяснила Рита. «Забыли на таможне предупредить? Как вы смели написать про меня такое?» Возмутился сквозь зубы блондин, стараясь подобрать слова. «А что такое?» Спросила Рита, передернув плечами. «Все равно писать мне больше нечего, а так хоть немного славы напоследок получишь. Мисс Скитер», обратился к дамочке блондин, схватив ее за руку. «Не хотите ли извиниться за весь поклеп, что вы сочинили?» «Не шуми, малыш», сказала Рита, доставая свободной рукой палочку и указывая ею в район паха Гилдероя. «У меня разряд по дуэлям и 2 кубка страны. А теперь отпусти меня и пойдем поговорим». Гилдерой опустил взгляд. Палочка была под стать хозяйке, белая, оттенка перламутра, словно жемчужина, украшенная стразами, на конце висело множество брелоков со зверушками и прочим, ровная, острая, словно жало, готовая уколоть больно и глубоко, размер и форма идеально подходит, как для чар, так и для трансфигурации. Гилдерой отпустил запястье, пожалев, что схватил его, на запястье было множество браслетов, феничек, брелоков и пару шипастых браслетов из кожи. Блондин осмотрел руку и стал надеяться, что на шипах не было яда. «Хороший мальчик», — сказал Рита и похлопала собеседника по щеке. «А теперь не суетись и пошли, нам есть что обсудить». Рита провела по подбородку Гила ноготком, маня за собой. «Я думаю, нам не о чем говорить. Как знать, если собираешься надраться и захлебнуть в сточной канаве, то ни о чем. А если собираешься вернуть то, что у тебя отняли, то многое о чем». Не дожидаясь ответа, Рита развернулась и пошла в сторону паба, виляя бедрами. «Ходить на шпильках и не вилять задницей очень трудно, доложу я вам». Гилдерой хотел сказать что-то едкое в спину, даже протянул руку, но слова так и остались в горле. Гилдерой неплохо работал с текстом, но так, чтобы завернуть сходу, это было не его. Подумав, он все же пошел быстрым шагом за мисс Скитер и догнал ее. Паб был, как бы его назвали в желтой газетенке, неблагонадежным. Хоть все было свежим и чистым, в основном благодаря волшебству, но каким-то блеклым и невыразительным. Паб напоминал столовую, а не место для веселья и развлечений. Гилдерой поморщил носик, но потом снова вернул ослепительную улыбку на место. «Нельзя терять свое лицо ни при каких обстоятельствах. Столик на двоих?» – спросила грузная женщина с суровым лицом, расплывшимся от возраста. «Я возьму комнату наверху, Дарея», — ответила Рита, опуская пару серебряных монет в фартук тетки. А Гилдерой заметил на лацкане странную брошь, черный круг. Где-то он его видел, это какая-то новая мода. Оказавшись в номере, Рита достала палочкой стула из-под стола и, произнеся замысловатую формулу, трансфигурировала его в большое, кожаное кресло, из зеленой кожи и витиеватым золотым кантом. Не снимая мантии, Рита плюхнулась в кресло и закинула ногу на ногу, тут же достав сигарету и закурив. Гилдерой осмотрел комнату, и она ему нравилась даже меньше паба. Закинув мантию на крючок, Гилдерой остался в облегающем, сшитом на него костюме, туника для дуэлей, шелковые брюки, все бежевого цвета с добавлением золотой нити, из-под туники торчал белый накрахмаленный воротничок. Не будучи сильным в трансфигурации, блондин достал стул и смахнул с него пыль платочком, хотя пыли там не было, после чего сел напротив и сложил ногу на ногу, скрестив на коленях руки, выгнув. «Ну-с, о чем вы хотели поговорить? Мы с тобой очень похожи, петушок», — начал Рита, указав ногтем на себя, а потом на Гила. «Поэтому нам стоит объединиться». Гилдерой приподнял бровь и осмотрел себя, а потом Риту. Они были, как небо и земля, как день и ночь, как Дамблдор и Волдеморт. Он элегантный, мужественный и вызывающий, эталонный герой из дамского романа. А она кричащая, эпатажная, сумасбродная, словно сбежала с барахолки, где случился пожар. Разбирайся, Гил, чуть лучше в женской моде, он бы отметил множество модных вещей на Рите, которые стоили приличную сумму. «Не вижу никакого сходства», — ответил Гилдерой, слегка откашлившись. «Да ладно, у тебя и у меня мальчик по имени Гарри Поттер отобрал все. Я еще не сдался, он не отобрал самого главного, моего таланта. Ши-чи-чи-чи, и как много талантливых, достигших успеха, ты знаешь. Я сам пример такого успеха. Забудь», — Рита выпустила дым в потолок. «Одно дело прийти на пустое место, другое дело тягаться в не совсем честной конкурентной борьбе. Что же, тогда я скажу вам, что я Гилдерой Локхарт, авантюрист и джентльмен, брошу вызов, как и много раз до этого, без шанса на победу. И уверяю вас, ослепительно с этим справлюсь, у вас будет отличный шанс написать про разгром этого Поттера. Петушок, ты меня плохо слушаешь. Это раньше я была скандально известной журналисткой, теперь я просто журналист с небольшой колонкой в двух газетах. Повисло молчание, оба смотрели друг на друга и внимательно изучали, чего-то выжидая. Все никак не могу взять в толк, как это с вами случилось. Статья обо мне просто сочилась ядом и желчью, по поводу того, что меня подвинули с пьедестала, а теперь вы ищите со мной союза. Понимаешь, зайчонок, начал рассказывать Скитер, почесывая ногтем бровь. Мне дали неплохие деньги, чтобы я придержала коней, деньги были славные, зачем отказываться, подумала я. Ведь тогда Поттер был никем, а когда все началось, я поняла, что меня кинули. Это как? А вот так, посылая клубы дыма, передразнила Рита. Начался настоящий шквал, когда пацан прибыл в Хогвартс, даже слепые надиктовывали о нем материал. Я подумала, что это отличный шанс, у меня перерыв, переключись на других, только всем было класть, если это не касалось Поттера. А пока контракт, я соберу на него побольше информации. И вот месяц назад кончился контракт, и я взялась за перо. Словно услышав, что говорят о нем, прытко пишущее перо выскочило из кармана репортерши и стало танцевать на ее плече. Нет, дружок, пока ничего. Перо обиженно скользнуло к ней в карман. Проблема была в другом. Скитер страдальчески закатила глаза и поглядела в потолок, делая очередную затяжку. Писать было не о чем, всю грязь уже давно выложили, все секреты выковырили, даже те, за которые слишком рискованно браться. За полгода я нарыла очень многое, но все это уже было. Гил ухмыльнулся, ему в голову пришла замечательная идея. Раз волшебники так любят ложь, то почему бы не? А вы не пробовали, мисс Скитер, выдумать что-то настолько лживое, что все в это поверят? Скитер выпустила дым в сторону собеседника и поглядела на него лениво из-под век. «Не учи мамку деток делать», — Гилдерой прищурился, задумавшись о высказанной сентенции. «А разве там не папка должен быть?» — закралась мысль в белокурую головку. «Конечно, я начала лгать, выдумывать, придумывать, искажать и откровенно фантазировать. Но это не сработало. Почему? Потому, петушок, что мы сражаемся с бурей, мы одни в море, а его легион, легион последователей, которые разорвут любого ради своего кумира. Когда я стала лгать, они по мотивам моей статьи написали книгу, и даже роялти не выплатили. Я перестала приносить деньги, меня перестали читать, и меня выбросили на улицу. Я до сих пор не вижу нашу схожесть, мисс Скитер». Парень увидел нишу, увидел легкого конкурента и монополизировал ее, выкинув тебя с полок популярных книжек. В газетах было трое журналистов моего уровня, Бен исчез, даже совы не могут найти, а стерва Файрайт первая побежала к новому медиа-господину за блестящей монетой. На мне попытались затянуть шнурок и заставить писать им в угоду, но я сорвалась. По отдельности нам ничего не сделать, но вместе у нас есть шанс отомстить тем, кто стоит за пареньком, Дамблдору. Скитер поглядела на блондина, как на идиота.